Глава 46. «Составь нам компанию», — наконец попросил меня Дориан, явно не собираясь принимать мой отказ. Но он хотя бы сделал попытку создать видимость того, что у меня есть выбор, и решать только мне. «Не понимаю, зачем», — начала зондировать почву, на попытку попятиться назад я. «Роланд придёт со своей женой, и ей могут показаться скучными наши с ним разговоры. Ты могла бы составить ей компанию?» «Он не примет моего отказа, поэтому мне придётся сделать вид, будто я соглашаюсь на это добровольно. Меня так просто не проведёшь. Очевидно же, что это встреча пар. Всё равно, что знакомство с семьями. Только я и Дориан не пара, и уж точно не семья. При одном условии», — скрестила руки на груди я. «Если уж отдавать согласие против своей воли, тогда хотя бы на своих условиях. Ты представишь меня как свою компаньонку?» «Как скажешь», — охотно подыграл мне Дориан. «Всё-таки мы оба отличные актёры своего жанра. Вопрос лишь в том, кому из нас достанется Оскар в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Ведь до сих пор всё ещё непонятно, по чьему сценарию мы движемся. По сценарию Дориана, в котором я верчусь вокруг него на цепи из золотых звеньев, или по моему, в котором я заковываю его в его же цепи». Дориан хотел встретиться с Роландом Олдриджем, чтобы обсудить финансирование его нового проекта. IT-фирма Freedom Олдриджа достигла пика своей славы не только в Великобритании, но и во всей Европе. Олдридж собирался выходить на новый уровень, и теперь желающих спонсировать его компанию было едва ли не больше, чем пчёл на сотовом мёде. Однако Олдридж был не промах. Он знал, что лучше всего пилить бюджет с тем, с кем состоишь в дружбе. А с Дорианом они были знакомы ещё с университетских времён. И так уж совпало, что Дориан являлся не только его хорошим другом, но и одним из самых богатых людей не только на Британских островах, но и во всей Европе. Если они заключат союз, он будет не просто нерушим, он будет непробиваем. Эти два гиганта встряхнут этот мир по полной катушке, в то время как мы, девушки, которые делят с ними постель, просто будем наблюдать за этим фейерверком со стороны. А Глории, жене Олдриджа, ещё скоро и рожать от своего придётся. Не хотелось бы мне оказаться на её месте. По крайней мере, в ближайшем десятилетии. Что-то мне подсказывало, и я даже была уверена в этом, что Дориан и Роланд уже всё между собой решили. Пожали руки, обменялись подписями и печатями, открыли банковские счета, распилили бюджет и давным-давно обмыли своё успешное начинание. Сейчас же они решили встретиться не для этого. Нет, встретятся даже не они, встретимся мы. Что-то мне это не нравилось. Вообще, от слова «встреча» меня в последнее время стало бросать в нервную дрожь. Слишком много весомых встреч, как для одного месяца, как для одного человека, произошло и ещё должно было произойти. Однако больше всего меня сейчас волновала грядущая встреча Изабеллы с Хьюи. И когда этот апрель только закончится? Вертелось у меня в голове, будто апрель был виноват в моих переживаниях. Благо, за минувшее десятилетие мой организм выработал настолько крепкую стрессоустойчивость, что ей мог бы позавидовать любой чемпион ММА. Стоя в кармане возле палаты Хьюи, я допивала свою утреннюю дозу горячего кофе в закрытом пластиковом стаканчике. Естественно, я купила его вне этих мрачных стен. Мне пришлось стоять с утра пораньше в лондонской очереди за кофеином. Это утреннее пребывание в очереди не успокаивало. Недолюбливала я толпу. Да её, в принципе, мало кто любит. Оторвав взгляд от дождевых капель на окне, я задрала локоть кверху и посмотрела на наручные часы. 10:05. Белла должна была появиться ровно в 10. Это на неё совсем не похоже. Во всяком случае, на её прежнюю. Сколько её помню, она никогда не опаздывала. Я вышла из кармана и сразу же остановилась. Изабелла, потирая пальцами левой руки тыльную сторону правой ладони, стояла напротив автомата со сладостями. Сколько она уже здесь? Она словно не знала, что именно ей купить. Но я знала, что она ничего не собирается покупать. Она просто волнуется. «Изабелла», — наконец произнесла я, не опуская своего стакана с кофе. «Таша?» Её голос прозвучал предательской хрипотцой, и она сразу же тихо откашлялась. «Я не знала, что ты уже здесь. Хотела бы я ответить, что я всегда здесь, но уже почти месяц я делила своё время между Хьюи и работой. Хьюи говорит, что это даже хорошо, что у меня есть жизнь вне стен его палаты. Но лично я ничего хорошего в этом не вижу. Для меня всегда будет мало времени, проведенного со своим старшим братом. Целое упущенное детство. Безвозвратно упущенная жизнь. Самый большой кусок торта. Мы с Беллой были одни. День встречи с остальными членами семьи ее сестры уже был назначен. Так что никто не рвался нарушить наше свидание на троих. За исключением Пандоры, естественно. Однако наша старушка попала в утреннюю пробку и теперь круто опаздывала. Так что начало, хвала, она определенно пропускает. Пойдем. Наконец произнесла я, после чего уверенно развернулась и направилась к палате Хьюи. «Ты его предупредила?» — поспешно поинтересовалась идущая за моей спиной Белла. «Да». «И как он отреагировал?» «Сейчас узнаем». Взявшись за дверную ручку, я посмотрела на Изабеллу. Я хотела у нее спросить, зачем ей это? Зачем встречаться именно с Хьюи? Ведь есть и другие родственники. Но в последний момент решила промолчать и остаться наблюдателем. Я открыла дверь и переступила порог палаты. Хьюи сразу же встретился со мной напряженным взглядом. Вслед за мной вошла Белла. То, что произошло дальше, поразило меня так, как меч короля Артура поразил камень. Однажды и до тех пор, пока его оттуда не вынет достойная рука. Неожиданно широко заулыбавшись наивной детской улыбкой, Хьюи с замиранием произнес: «Мама». После чего приподнял руки, словно пытаясь со своего места дотянуться до вошедшей в его палату женщины. «Нет, Хьюи, это не мама», — мгновенно заняла оборонительную позицию я. «Я ведь тебе уже говорила, это Изабелла». Хьюи меня не слушал. Он продолжал широко улыбаться и тянуть руки к вошедшей женщине. Лишь спустя несколько мгновений я заметила, что она улыбается ему в ответ не менее широкой улыбкой. «Почему? Зачем она это делала? Она ведь была предупреждена о том, что это не ее сын. Так почему она взяла его за руки, вместо того, чтобы опровергнуть его заблуждение? Амнезия — странная штука, но ведь Хьюи, в отличие от Беллы, ей не страдал. Он знал, что мамы больше нет, и все равно он называл эту женщину нашей матерью. Мое сердце онемело, и боль начала отдаваться пульсирующей наковальней у меня в висках». Пандора приехала в компании с Айрис как раз к моменту, когда я на последних силах держалась, чтобы не открыть рот и не закричать так громко и протяжно, чтобы меня было слышно в каждом, даже самом отдаленном уголке пасмурного Лондона. И все же для поддержки своего непробиваемо ледяного образа после появления Пандоры с Айрис я задержалась еще на несколько минут, беспощадно испытывая свои нервы на прочность. Спустя 5 минут я на вопросительный взгляд Пандоры ответила. Он наотрез отказался называть ее Беллой. Пожала плечами я, словно не замечая, что Хьюи и Белла тоже присутствуют в этой палате. Хьюи и вправду наотрез отказался называть Изабеллу ее именем, нарочно называя ее исключительно мамой, никак иначе, из-за чего у меня уже 20 минут как разрывались в кровь ушные перепонки и душа. «Но, Таша, это ведь мама!» Хью врезался в меня невыносимым взглядом проницательного ребенка, которого не понимает глупый взрослый. Но я отказывалась верить его душераздирающим глазам. Он держал за руку Изабеллу и называл ее мамой. Непростительно. По крайней мере, в эту самую секунду я не могла его простить за это. «Как же ты не понимаешь?» — не желал униматься он. «Почему не видишь? Она совершенно не похожа на тетю Беллу. Это мама!» «Так, все, с меня хватит». Не выдержала я, зачем-то посмотрев на наручные часы, что и стало для меня спасительной ложью. «Я опаздываю на работу». Поспешно произнеся эти слова, я словно ошпаренная вылетела из палаты. Пандора трижды окликнула меня, но я обернулась лишь на третий раз, когда осознала, что она бежит за мной на своих тонких каблуках. Просто не хотела, чтобы она сломала себе ногу. В ее возрасте переломанные кости чреваты серьезными последствиями. Ей ли не знать. И все равно она продолжает носить эти грёбаные шпильки, всякий раз заставляющие меня сбавлять шаг или вовсе останавливаться. Конечно, она не похожа на ту Беллу, которую он запомнил. 10 лет ведь прошло. Обернувшись, выкрикнула я. До лифта оставалось каких-то несколько шагов, но я не могла их сделать, пока Пандора не остановилась напротив меня. «Дорогая...» Она тяжело дышала. «Нет, слышишь, нет, это невыносимо. И не нужно взывать к моему терпению. Оно у меня железобетонное, и ты об этом прекрасно знаешь, но это уже слишком. Она точная копия моей матери. Тебе ли не знать, каково быть копией?» Взволнованно попыталась дотронуться моей руки Пандора, но я резко отстранилась. «Я старалась, но сегодня с меня хватит. Она не моя мать!» В момент, когда я выпалила эти слова, в противоположном конце коридора, возле автомата со сладостями, появилась Изабелла. Я была уверена в том, что она слышала мои слова. Остановившись и помедлив несколько секунд, она, наконец, зашагала в нашу сторону. Я её дождалась. Снова. Встав справа от Пандоры, она в упор врезалась взглядом в мою грудную клетку, почему-то не найдя в себе сил смотреть мне в глаза. «Я понимаю», — наконец произнесла она. «Но если не сегодня, тогда, может быть, через пару дней, когда я приеду к твоей семье в гости. Ты попытаешься снова?» Лишь договорив до конца, она подняла на меня свой взгляд, всё ещё слишком неуверенный, чтобы я могла удерживать его на себе долго. «Ты не виновата», — всё ещё слишком жёстко ответила я. «Проблема во мне». «Я понимаю», — повторилась Белла. «Я точная копия её». «Нет, не понимаешь. Ты моя лучшая подруга. Была ей. А теперь тебя нет. Её тоже нет. Я потеряла вас обоих». Я выдохнула. Так громко, что со стен едва не слетела штукатурка. «Я попытаюсь». Не без злости, на что-то мне неведомое выпалила я, после чего взмахнула рукой, что лишь подчеркнуло мою безысходность. «Конечно, я попытаюсь. Тебе-то наверняка тяжелее, чем мне. 10 лет ходить с чёрной дырой в памяти. Это тебе не лего собирать». «Но это весьма похоже». Ещё более неожиданно, чем моя резкость, заулыбалась Изабелла. «До встречи». Едва не прокричала я, вновь взмахнув рукой и резким шагом прошагав к открывающемуся лифту, из которого вышел доктор Адерли, которому я, на сей раз не сдержавшись, прокричала «Доброе утро!». Когда двери лифта, в котором никого, кроме меня, не осталось, начали закрываться перед моим носом, я словила на себе их взгляды. Доктор Адерли, Пандора и Белла смотрели на меня сквозь призму смешанных эмоций. Удивление? Почему? Восторг? Почему? Понимание? Почему? Надежда? Почему? Подавленные улыбки? Но почему? Почему я не понимала, что со мной происходит? Я чувствовала себя сломанным компасом, стрелки которого никак не могут указать верного направления. Мои внутренние часы сбились. Ни севера, ни юга, ни полуночи, ни полудня. Но должна же быть тому причина. Я её чувствую, только воспринимать её никак не могу. Словно всё внутри меня противится, упирается ногами и руками, говорит мне, что я ещё не готова. Но к чему? К чему я могу быть настолько неподготовленной? Ведь мне казалось, что прошедшее десятилетие подготовило меня ко всему. Неужели я ошиблась? Ни севера, ни юга, ни полуночи, ни полудня.